Глава 36. «Если я чувствую, значит, все не так уж плохо», — отчетливо осознала Анфиса. Тело парило в невесомости. Ведьма попыталась раскрыть веки, но на столь простую вещь элементарно не хватило сил. Все внутри казалось бесконечно уставшим. От каждого сустава до мельчайшей мышцы, от последней жилочки до последнего сухожилия. Она ощущала каждую клеточку своего тела. Плечи казались свинцовыми глыбами, руки были тяжелее всего остального мира. Ноги тянулись неподъемным грузом. Даже дыхание далось ей мучительно тяжело. Вдох сопровождался острой болью в грудине, выдох был подобен затяжному усилию. «Ну что ж, по крайней мере, терпимо», — попробовала подбодрить себя Анфиса, стараясь улыбнуться сквозь усталость. Она сделала глубокий вдох, пытаясь расслабиться, однако снова ощутила боль и тяжесть в районе сердца. Ее вдруг окликнули знакомым родным голосом. «Анфиса! Анфиса!» Слова прозвучали нежно и тревожно одновременно, словно зов близкого человека. Ведьма поняла, что ей необходимо взять себя в руки и справиться с охватившей ее слабостью. Приложив невероятное волевое усилие, она собралась с последними остатками энергии. После этого совершила совершенно невозможный кульбит в воздухе, выскользнув из пугающего ощущения парения и потерявшегося равновесия. Резко опустившись на твердую землю обеими ногами, Анфиса наконец смогла заставить себя раскрыть глаза. «Мама? Папа?» Анфиса смотрела на стоящих перед ней родителей. «Как же я по вам скучала!» Ведьма бросилась к родителям и крепко их обняла. «Девочка наша, нам необходимо серьезно поговорить». Мама осторожно погладила рукой непослушные пряди волос Анфисы, словно пытаясь таким образом немного успокоить ее и подготовить к важному разговору. Анфиса прижала руку мамы к лицу. «Если я умерла, то пока меня все устраивает», — задумчиво произнесла Анфиса. «Не говори ерунды, Анфиса», — строго ответил отец. «Следуй за нами». Анфиса покорно следовала за своими родителями. Однако ее взгляд был полон любопытства и легкого изумления от окружающей обстановки. Она внимательно рассматривала все вокруг себя, стараясь уловить малейшие изменения в привычной атмосфере. Однако здесь царила абсолютная тишина и невероятное спокойствие. Ничто не нарушало этой умиротворенной атмосферы. Ни резких звуков, ни посторонних шумов, ни даже каких-либо необычных ароматов, которые могли бы привлечь внимание животного существа с острым нюхом, каким была Анфиса. Ее обостренное обоняние воспринимало мир через запахи, и сейчас оно лишь подчеркивало непривычную гармонию пространства, словно очищенного от любых отвлекающих факторов. «Может быть, меня в наказание лишили этой способности?» — успела подумать Анфиса и уловила, как от осознания возможных последствий ей стало немного грустно. «Красотень!» — вслух произнесла Анфиса с восхищением, остановившись перед искрящимся деревом. По веткам и его стволу сновали серебристые нити или молнии и не спадали с дерева, как капли после дождя, растворяясь в земле. «Анфиса, быстрее, у тебя мало времени», — поторопил отец Анфису, и ведьма сразу же почувствовала, что ей не хватает сил сдвинуться с места. Тяжело и больно. «Девочка моя, ты должна постараться дойти до дерева. Давай же, ради нас!» Голос матери дрогнул. «Анфиса, быстро к дереву! Твои ощущения — ложь! Быстро к дереву, а не то мы не договорим, и ты не услышишь, что мы хотели тебе сообщить!» — громко сказал отец. «Ну уж нет, я не для того, типа, умерла, чтобы не поговорить с родителями!» Анфиса решительно тряхнула головой. «Ощущение — ложь!» — произнесла она и в один прыжок допрыгнула к дереву, налетев прямо на его искрящийся ствол. Миллионы мелких, приятно покалывающих электрических разрядов мгновенно пронзили все тело Анфисы, мягко пробуждая каждую клеточку ее организма. Они проникали глубоко внутрь, словно оживляя скрытые резервы жизненной энергии, наполняя ее мощным зарядом бодрости и здоровья. Эти искры больно и легко касались кожи, впиваясь в тело, наполняя ощущениями тепла и покоя, постепенно устраняя усталость и напряжение. Исцеляющая сила импульсов быстро распространялась от кончиков пальцев до самой макушки головы, восстанавливая баланс и гармонию внутри. Каждый разряд был подобен маленькой вспышке света, дарящей ей новую энергию и способность двигаться дальше с удвоенной уверенностью и решимостью. «Ух!» — произнесла Анфиса, рухнув на землю, после того, как ее что-то мягко оттолкнуло от дерева. «Как ты?» Родители склонились над Анфисой, с волнением пытаясь считать ее состояние. «Классно!» Анфиса бодро вскочила на ноги и заметила, как родители в замешательстве обменялись взглядами. «Насколько классно?» — все же уточнила мама. «Классно, классно!» — Анфиса рассмеялась. «А если подробнее, то ничего нигде не болит, не ноет, не тянет, не щемит. И такое чувство, что я сильна, как никогда!» Ведьма в подтверждении их своих слов подпрыгнула, но так высоко, что увидела, как родители, подняв свои головы, смотрят снизу вверх на свою неудержимую дочь. «Ох, я не специально!» — удивленно произнесла Анфиса, когда опустилась. «Признаться, мы не ожидали такого эффекта!» Наконец-то мама расплакалась, давая волю эмоциям. «Ты нарушила правила. Я думала, что тебя накажут за твои вольности. Мы так испугались за тебя». Отец обнял Анфису. Так они и стояли, некоторое время обнявшись. «А где мы?» — спросила Анфиса с удивлением, обнаружив, что дерево куда-то исчезло. «Мы там, где тебе еще быть рано», — улыбнулся отец. «Что сейчас произошло, пока мы сами тебе не можем объяснить?» Он развел руками. «Мы с мамой думали, что тебя накажут за несоблюдение правил. Но, к счастью, все произошло совсем наоборот». Родители и Анфиса сели прямо на траву, чтобы не терять времени. Судя по вопросам, какие они задавали Анфисе, они были в курсе всего, что происходило с их дочерью, как будто и не умирали никогда. Анфиса наслаждалась абсолютным счастьем, когда недалеко от них образовался серебристый портал. «Тебе пора». Родители быстро поднялись на ноги. «Но...» Анфиса не успела ничего возразить, как ее ухватил серебристо-золотистый поток. «Мы любим тебя». «Будь умницей». Еще слышала Анфиса голоса родителей, когда упала на спину. «Ох, блин», прокомментировала Анфиса эмоционально. «Ведьмочка, ну наконец-то!» Услышала Анфиса голос Романа и открыла глаза. Она была уже в знакомой палате. Здесь же стоял Иван, стажер и шеф. «Что?» Анфиса резко села и обвела присутствующих взглядом.